Глава 23. Проснулась от пристального взгляда. Сложно было не догадаться, чей он. Я застонала, перевернулась на бок и накрылась одеялом, буркнув: «Не мешайте мне спать!» «Да я и не мешаю», — усмехнулся Морт. «Нет, я, конечно, не видела, что он усмехается, но по голосу было понятно. Мешаете, вы смотрите, не смотрите!» Я зевнула и обняла ногами одеяло. «Мира!» — услышала я сдавленное восклицание. «Ну чего ему еще надо?» «Что?» — недовольно пробухтела я, все еще стараясь удержать ускользающий сон. «Имей совесть, на тебе же чулки!» Сказано это было так, как будто я младенца убила. Не меньше. Ну, снимите их, если они вас так смущают. Я не видела особой проблемы во всем этом. Мира, пожалей остатки моего самоконтроля, с укором сказал ректор. В его голосе слышались какие-то мурчащие нотки, совершенно не вязавшиеся с тоном. Отстаньте, а мне спать от силы часа 2-3 осталось. Жалобно сказала я, накрывая голову одеялом. «Каких это 2-3?» – удивился ректор. «Еще меньше?» – ужаснулась я. «Нет, спи, сколько захочешь». «Здрасте, мама!» – ехидно сказала я. «У меня вообще-то учеба, а один вредный ректор сказал, что пропускать занятия и опаздывать на них нельзя». «Да куда ж ты пойдешь с обезвоживанием, слабостью и отравлением организма?» Снисходительно ответили мне. Я несколько секунд поразмышляла, поняла, что отказываться от незапланированного выходного будет только тупой или трудяга. Я никем из них не была, поэтому выдала. «Вот, тем более, мне еще спать и спать, а вы мешаете». «Все, уйдите и не нарушайте мой здоровый и детский сон». «Детский?» – прицепился к слову ректор. В голове прозвенел тревожный сигнал. «Конечно, детский», – подтвердила я. «Тебе же 20». «Какая разница? Я в душе ребенок». Он тихо засмеялся, затем услышала, как скрипнуло кресло. «Ага, ректор, значит, встал». «Слушай», — услышала я задумчивый голос. «А может, с тебя действительно чулки снять? Ну, мешают же, наверное». «Чего?» И в противовес своему же предложению о снятии сего предмета гардероба я лихо спрятала ногу под одеяло и буркнула. «С жены своей будете снимать!» Послышался звук, похожий на «угу», а затем что-то коснулось моей ноги. Я вскрикнула, отлетела к спинке кровати, прижала к груди одеяло и кинула грозный взгляд на еле сдерживающего смех Аморта. «Вы чего делаете?» – праведно возмутилась. «Я же сказала, с жены, а не со студентки, которую вы безмерно достали. Что, опять проблемы со слухом? Снова старость дает о себе знать?» Он сложил руки на груди и с широкой ухмылкой спросил. «Мне казалось, что мы уже выяснили этот вопрос. Или ты желаешь повторения дискуссии?» «Повторения я не то чтобы желала, или наоборот, не желала. Просто помнила, что нельзя». «Нет уж, спасибо», — фыркнула. Он пожал плечами, мол, «наше дело предложить, ваше отказаться». Затем, строго-настрого наказав не вставать с постели и не чудить, он ушел, а я легла и снова попыталась заснуть. Да не смогла. Проклятый Аморт! Внезапно дверь в мою комнату распахнулась, и влетела Аля. По моему представлению, было где-то часов 6 или 7. Вы представляете, какой это подвиг для моей подруги встать так рано? «Мира!» – она кинулась к моей кровати. «Как ты? С тобой все хорошо. Что случилось?» Я вкратце рассказала ей о случившемся. «Вот гадина!» – ахнула подруга. «Ну, я ее!» «Подожди», – остановила эту валькирию. «У меня уже есть план». Она заинтересованно посмотрела на меня. «Принеси мне красную тряпочку из моего стола, только не разворачивай, а также зеркало, деревянную чашку, спички, свечи, мел, бабушкину книгу и одежду какую-нибудь». Она кивнула и смылась, а я, предвкушая сладкую месть, довольно жмурилась. Через несколько минут снова влетела Аля с кипой вещей в руках. Она вывалила их на кровать, и оказалось, что нужные мне предметы были мастерски спрятаны среди прочего барахла. «Подруга, умница!» Я быстренько облачилась в свободные штаны, футболку и кроссы. На пошатывающихся ногах встала. Слабость все же давала о себе знать. Попросила подругу задернуть шторы, нарисовала мелом большой круг. Расставила все свечи в левой его части. Взяла в руки зеркало, села в центре и, скрестив ноги, открыла бабушкину книгу. «Так, где оно тут у нас?» «Ага, ага». Я зажгла свечи, опустила спичку, чашу с волосами, и они вспыхнули. Села спиной к свечкам, поставила перед собой чашу. Туда кинула волосы Ады, которые находились в красной тряпочке. И заглянула в зеркало. Потом принялась шептать слова заклинания. Мое отражение стало меняться, кожа бледнеть, глаза исчезать. На месте их остались темные провалы. Губы сужались, пока не превратились в тонкую ниточку. Нос стал приплюснутым, волосы почернели и удлинились. На голове у отражения появился капюшон. Удовлетворенно понаблюдала за изменениями, затем резко положила зеркало на чашу. Ритм заклинания стал певучим. Взяла зеркало, заглянула в него и довольно усмехнулась. Отражения не было. Затем посмотрела на свою тень. Она тоже стала меняться. Вытянулась, сгорбилась. На голове тоже будто образовался капюшон, а еще были различимы когтистые скрюченные руки. Чуть сдвинувшись, чтобы тень попала и на чашу, снова повторила напев. Тень исчезла. Ну, и затем взяла в руки чашу, волосы в ней почти сгорели, и прошептала. Страх, ужас, боль. Пламя на свечах вспыхнуло, поднялось к потолку, как и огонь в чаше, а затем все погасло, и комната погрузилась в темноту. Тяжело выдохнула и упала на пол. В теле и так была слабость, так я еще и колдовать взялась. Почувствовала, как меня трясут за плечо. «Мира, Мирочка, пойдем на кроватку, а?» Позвала меня Аля. Я кивнула, кое-как поднялась, сделала два шага и упала на постель. «Мир, а это вот что сейчас такое было?» Спросила меня подруга почему-то шепотом. «А это я, Алечка, Аде нервный срыв обеспечила», ответила, прерывисто дыша. Сердце билось, как сумасшедшее. И вообще, чувствовала я себя просто отвратительно. «Мирка, да ты, оказывается, садист!» Восхищенно пробормотала подруга. Я хмыкнула, обхватила руками подушку и зевнула. «Алечка, убери, пожалуйста, все. Сил совсем нет». «Ладно», — буркнула подруга. А я тем временем погрузилась в сон. Адоника, несмотря на то, что вчера несколько часов простояла под дверью ректора, чувствовала себя просто замечательно. Наконец-то эта всеми обожаемая Мира будет сидеть у себя в комнате с диареей и тошнотой. Вряд ли она такая больная заинтересует ректора, торжествующе думала девушка. Она была уверена, что если бы не Арамира, то ректор давно бы был бы уже у ног воздушницы. Но эта ведьма все портит. Лезет со своими советами, нотациями, поучениями, чтобы Доринер обратил на воздушницу свой взор. А в результате оказывается, что внимание ректора полностью сосредоточено на этом маленьком тиране. Ада пребывала в недоумении. Или Мира настолько наивна, что не замечает взглядов ректора, или она просто решила облапошить ее, Аду. Ну зачем она устраивает им встречи? Говорит, как нужно разговаривать с Амортом, когда он даже и не смотрит в сторону Адоники. Задумчивый взгляд его чарующих глаз всегда направлен на Миру. Но ничего, зато сейчас все хорошо. Воздушница с удовольствием потянулась, встала и пошла в ванную комнату. Остановилась около зеркала, застенчиво себе улыбнулась и в очередной раз подумала. «Нет, все же, если бы не Мира, у меня было бы все замечательно». Она открыла кран, наполнила ладони водой и умыла лицо. Подняла взгляд на зеркало и вздрогнула. В отражении сзади нее находилось что-то неописуемо жуткое, и ее пронзил страх. Ада резко обернулась, но комната оказалась пуста. Девушка снова посмотрела в зеркальную поверхность, но и там, кроме нее, никого не отражалось. Ее сердце силой билось о грудную клетку. Она глубоко дышала. Списав все на то, что ей просто не здоровится, продолжила умываться. К шкафу Адоника подошла уже полностью успокоившаяся. Достав свою форму, она подошла к зеркалу и с криком отшатнулась. Там снова была эта страшная женская фигура. В диком ужасе девушка заозиралась по сторонам. Но вокруг никого не было. Однако страх не покидал воздушницу. Она стала быстро натягивать форму, стремясь скорее покинуть помещение. Нечаянно бросив взгляд на пол, Ада подпрыгнула. Вместо ее тени там была другая, сгорбленная, скрюченная и страшная. Адоника, повизгивая от ужаса, кое-как нацепила форму и вылетела за дверь, боясь посмотреть себе под ноги и поймать отражение в стеклах. Она, глядя только вперед, понеслась в столовую. Воздушники уже сидели за столом с крайне печальными выражениями на лицах. Ада молча взяла свою порцию и также молча села. Девушка хотела было пожаловаться на то, что так ее испугало, но, поймав тяжелый взгляд Марка, подавилась своими словами. «Адоника!» — угрожающе произнес он. Она испуганно расширила глаза и спросила. «Что такое?» «Это ты вчера отравила Миру?» «Как отравила?» — удивилась она. «Вот так!» — рявкнул парень. «Я ничего не делала!» – расширила она глаза в оскорблении. «И чего о ней все так пекутся? У меня, между прочим, тоже проблемы!» «Я ничего не делала!» – повторила она, наполнив глаза слезами. «Только не реви!» – нахмурился Колин. Но девушку было уже не сдержать. «Почему вы меня обвиняете? Я же ей ничего не сделала!» «Это она постоянно меня унижает и задирает!» – всхлипывала она. «В прошлый раз, подумаешь, немножко соврала, так она меня чуть не удушила! И вы все ходите и буквально молитесь на нее! Ой, Мира не так посмотрела! Ой, Мира не так сказала! Ой, у Миры плохое настроение, не трогайте ее! А как же я?» «А обо мне кто-нибудь подумал?» «И она хороша, прикидывается моей подругой, а сама только и делает, что со своей Алей шепчется и козни мне подстраивает!» Девушка закрыла лицо руками и заплакала. «Ну, Ада, я уверен, что все не так, как тебе кажется», неуверенно похлопал ее по плечу Эрнест. «Да, Мира бы так не поступила», — поддержал его Марк. Воздушница подняла заплаканное лицо. «Да, а вы уверены, что настолько хорошо ее знаете?» Студенты недоуменно переглянулись. «На что ты намекаешь?» – нахмурился Рамир. «А я и не намекаю», – горько усмехнулась она, а затем стала говорить. Рассказала воздушница и про то, как в первый раз встретилась с Мирой, и как та была с ней мила и вежлива, и про то, как она предложила ей одну авантюру, обещая во всем помогать. Как она потом стала пренебрежительно к ней относиться, приказывать ей, что и как делать, невзирая на ее желание. Как запугивала ее библиотекарем. Когда же Ада отказалась делать так, как приказала Арамира, ведьма натравила на нее этого злого духа. Адоника так хотела с ней подружиться, но Мира решила, что она достойна быть лишь ее слугой. Но никак не другом. Она вроде бы хотела свести ее и ректора, но на самом деле ходила с ним на тайные свидания, и они вместе придумывали, как еще поиздеваться над Адой. Парни выглядели как минимум ошарашенными и как максимум просто пораженными. «Адоника, а ты уверена, что все происходит именно так?» удивленно прохрипел Марк. «А как? Помните тот случай, когда я соврала, что эта Мира в обморок перед библиотекарем упала? А почему я это сделала? Потому что не хотела, чтобы вы догадались, что Мира запугивает меня самим Самичем. Но как отреагировала сама Арамира, помните? Она меня чуть не убила». И Ада снова заплакала. «Ну уж насчет ректора полная чушь», — фыркнул Колин. «Да Мира его еле переносит». «Еле переносит?» – переспросила девушка. «А засос на ее шее помните? Угадайте, кто поставил?» «Это мог быть кто угодно», – прищурился Тари. «Да я сама видела, как они почти перед самой столовой в портале скрылись. А потом, когда Мира повела меня якобы на свидание с ректором, она точно знала, что он уедет после полудня. Так и оказалось. Откуда ей было это знать?» «Это ничего не доказывает», — возмутился Ригар. «Да? А кто Миру спас на практике? И кого она поцеловала в первый учебный день?» Вопросы Ады были очень точными. Все сходилось. Марк вспомнил, как ректор нежно, с беспокойством смотрел на больную ведьмочку в его руках. Парни снова переглянулись. «Что ты там про авантюру сказала?» – неуверенно переспросил Марк. Ада повторила ответ. «Это очень похоже на Миру», – прогудел Эрнест. Снова переглянулись. «Но чтобы она вела себя так с Адой?» – спросил Марк. Он не мог в это поверить. «Арамира совсем не такая. Да он ее знает, как облупленную. Да они с детства вместе». «Я так и думала, что вы мне не поверите, поэтому и молчала», – вздохнула воздушница и утерла слезы. «Но сегодня она пересказала, что было утром». «Ведьмины штучки!» – тихо, еле слышно прошептал Эрнест. Парни затрясли головами. Ни у одного в голове не укладывалось, что Мира может быть двуличной. «Нет, кто угодно!» Только не она, только не их маленькое и бойкое солнышко. «Не верите», — обреченно сказала воздушница. Маркус оглядел поникших парней и твердо сказал. «Надо с ней поговорить». «Зачем?» — горько сказала Ада. «Вы думаете, что она скажет? И да, я такая, терроризирую Адонику и вообще терпеть ее не могу. А еще... тайно встречаюсь с ректором и смеюсь над Адой вместе с ним. В любом случае, просто ужасно мерзко и подло решать что-то за ее спиной», – твердо сказал Колин. «А то, как она ведет себя со мной, не подло?» – вскрикнула воздушница, закрыв лицо руками, и убежала на улицу. Девушка торжествовала. Она все замечательно продумала. Теперь осталось дождаться, когда парни начнут искать другие ошибки и погрешности в поведении Миры. Ведь даже в самом маленьком мизерном просчете, если смотреть под нужным углом, можно увидеть трагедию эпических масштабов. Но не все случилось так гладко и сладко. Кошмар, начавшийся утром, не только не исчез, но и начал прогрессировать. Тень, еще недавно представляющая собой страшную, скрюченную, но совершенно плоскую фигуру, теперь тянула к девушке костлявые руки, стремилась схватить, разорвать, уничтожить Аду. Пытаясь избавиться от этого ужаса, воздушница, едва сдерживая истерический крик, понеслась в здание. Прислонившись к стене, зажмурив глаза и прикусив губу, она тяжело дышала. Из ее горла вырывались жалкие поскуливания. Решившись, она приоткрыла один глаз и тут же завопила от ужаса. Когти тени были почти у лица девушки. По ее щекам покатились слезы, и она отпрыгнула в угол, куда не падал свет. Но на этом приключения девушки не закончились. Кошмар стал появляться не только из зеркала. Он, стоило только воздушнице посмотреть в любую отражающую поверхность, тут же стремился достать до нее. Но и это полбеды. Ночью ей приснилось, что уже два образа все же добрались до нее. Они мучили ее, издевались, причиняли боль. Ада вопила и кричала, но они только радостно улюлюкали и продолжали ее мучить. На следующее утро девушка стала невыспавшаяся. Она вжимала голову в плечи и боялась посмотреть куда-либо. Ей казалось, что со всех углов к ней тянутся когтистые руки, готовые вот-вот растерзать ее плоть. Воздушница вздрагивала от любого шума. Известие о том, что Мире стало хуже, и она еще день или два проведет в лазарете, чуть ободрило Адонику. Но теперь пропорционально злорадству Ады возрастала и степень воздействия на нее кошмаров. Теперь не только тень от ее тела, но и тени от шкафа или стены стремились добраться до девушки. Кошмар в отражении шевелил губами. Девушка читала слово «Умри». Она, стремясь найти защиту, держалась ближе к парням. А те, понимая, что с ней происходит, не возражали. Парни, глядя на мучения Ады, стали неосознанно осуждать Миру. Действие усугубляло и то, что ректора очень часто видели около лазарета. Семя, посеянное Адой, стало прорастать. Сама же, доведенная до истерики девушка, отчаявшись, пошла к ректору. «Студентка Гистас!» – кивнул Аморт, как только она вошла. А Ада в ужасе озиралась. Тени от всей мебели тянули к ней свои когтистые лапы. Со стола на нее смотрело кошмарное создание, повторяющее «Умри!». «Не надо!» — крикнула девушка. «Не надо! Не надо! Не надо!» Она зажала глаза руками, съехала спиной по двери и заплакала. «Уйдите! Уйдите! Уйдите!» «Студентка Гистас! Это какой-то розыгрыш?» – спросил ректор. Давясь слезами, не открывая глаз, девушка рассказала о том, что ее мучает, виня во всем Арамиру. Адоника почувствовала прохладное прикосновение ко лбу. Несмело открыла глаза и с удивлением отметила, что тени успокоились. «Тише, студентка Гистас, все хорошо», – ободряюще сказал Аморт, глядя в глаза Аде. «Спасибо!» Она заплакала и кинулась ему на шею. «Я бы сошла с ума! Сошла с ума!» «Не благодарите меня. Боюсь, это временная передышка. Снять заклятие может лишь ведьма, наложившая его». «Я не пойду к ней!» – крикнула Ада и покрепче обняла ректора. «И не надо. К ней пойду я, а вам посоветую поспать. Не знаю, снимет ли студентка Ваир заклятие сразу, поэтому отдохните пока». Она схлипнула, кивнула и, уткнувшись в шею Даринеру, прошептала: «У меня совсем нет сил». Она услышала тяжелый вздох, ее тут же оторвало от аморта воздушным потоком и отнесло к кушетке. «Отдыхайте», — сказал Даринер Минсамитрен и вышел. А Адоника, зло ухмыльнувшись, погрузилась в сон.